Глава 7. Станция Тагил. Поезд стоит 30 минут. Тагил или Нижнетагильский завод с вокзала кажется, по крайней мере, вдвое больше Перми. Видимо, громадное селение растянулось по течению какой-то реки или заводского пруда. Это самый большой завод на Урале и по количеству жителей самый населенный пункт. Вместе с Выйским заводом в нем насчитывается до 40 тысяч жителей. Красиво вытянулись широкие улицы, белеют каменные дома, а на самых высоких пунктах красуются церкви. Вообще вид совсем не заводской, а городской. Где же высокая гора? — спрашивал Окаемов жандарма. — Это вон та с башенкой? — Никак нет-с. Это Лисья, а высокая подальше. Вон желтеют отвалы, а наверху лес. Высокая гора еще знаменитее благодати, потому что в ней, по приблизительным вычислениям, содержится до 35 миллиардов пудов прекрасного магнитного железняка. Окаемов так и впился глазами в эту знаменитую гору, хотя издали она ничего особенного и не представляла, и казалась совсем маленькой по сравнению с теми горами, которые за ней теснились такими грузными синими валами. — Да это завод, — согласился даже Сережа, не доверявший уральской природе вообще. — Внушительный вид. На вокзале самым интересным была толпа рабочих. Это был совершенно особенный тип заводского мастерового. Народ все такой рослый и здоровый, настоящая рабочая гвардия. Рядом с такими богатырями какой-нибудь московский фабричный покажется несчастной мелюзгой. Окаемов все время любовался этой живой рабочей силой, сформировавшийся здесь целым рядом поколений. Да и что могли делать на тяжелой огненной работе слабосильные и малорослые? «Молодцы!» — вслух похвалил Окаемов, когда все садились в вагоны. Следующим интересным пунктом был Невьянск, самый старейший завод на Урале и колыбель всего заводского дела. Здесь жили первые Демидовы, прославившиеся какой-то неукротимой энергией. Их работа являлась далеким эхом могучей царской работы. Сейчас Невьянск, как железный завод, не имеет никакого значения, и главная его деятельность сосредоточивается на добывании золота. Еще когда поезд подходил к станции, по сторонам дороги начали попадаться пробные ямы, заброшенные шурфы, канавы, свалки. Там и сям виднелись пестрые кучки рабочих, копавших землю, отвозивших ее на двухколесных тачках к Вашгердам, где шла промывка золотоносных песков ручным способом. — Мы теперь едем по золоту, — объявил Окаемов. — Как по золоту? — изумился Сережа. — А вот золото моют рабочие. «Так это и есть прииск?» «Да, в маленьких размерах. Собственно, то, что вы видите, так называемые отрядные рабочие или кустари, если хотите. Им отводятся заводоуправлением небольшие делянки, они намывают золото и сдают его за известную плату». «Где же золото?» — спрашивала княжна. «Золото?» Прииск считается очень богатым, если на 100 пудов песку очистится 50-60 долей золота. Только-то! Да это не стоит того, чтобы перерыть столько земли. Сидевший недалеко господин купеческой складки засмеялся над этим наивным восклицанием ничего не понимавшей барыни и проговорил. Ежели бы, сударыня, Господь послал нам с вами такую нестоящую благодать, так мы не поехали бы в третьем классе. Да-с. Совсем особенное дело. Теперь мы по этому самому золоту вплоть до Екатеринбурга покатим, значит, целых 100 верст. А здесь самый развал. Везде золото. В Невьянске в огородах его добывают, улицы роют, со дна речного ищут. Тут дальше будет завод «Шурала». Так там даже заводской пруд спустили и, как есть, все дно перерыли. Большие тысячи народу тут бьются над золотом, и все сыты. А вы изволили сказать «не стоящее дело-с». Не из здешних местов? Да, я из Москвы. Так-с, бывали, как же. Всем городам город. А вы, смею спросить, по какой части? На выручку смутившейся княжне подоспел Сережа. Он посмотрел на купца злыми глазами и заявил. Она от монастыря на послушание послана, должна собирать деньги. Так-с, согласился купец. Что же, дело не вредное-с. Весь вагон теперь наполняло одно слово — золото. О нем говорили и громко, и тихо, и прямо шептались, передавая какие-то секреты. Ехали все приисковые люди, интересы которых сосредоточивались на своем приисковом деле. Акаемов не предполагал, что золото захватывает такую массу людей, и прислушивался с большим интересом к общему разговору. «Да». Это было другое царство и другие люди, сравнивая даже не с коренной Россией, а просто с Приуральем. Там медленно катилась мирная жизнь, а здесь все кипело ключом. Его захватывала висевшая в воздухе золотая лихорадка. «Какое нынче золото!» — громко жаловался здоровенный мужчина с окладистой рыжей бородой. «И по губам не помажет, так?» Одно название осталось. Хорошие-то места захвачены все, а новые еще поищи с огнем. Только и свету в окне, что казенные дачи. Вот платина — это другое дело. Харч, ежели кто с умом. Я помню, как платину-то по 10 копеек продавали золотник, вмешался седенький благообразный старец неопределенного типа. Продавали, и никто не покупал. Это значит, по 400 рублей за пуд? Ха! То-то дураки! Вы уж извините меня, прямо дураки! Помилуйте, сейчас платина стоит 7000 рубликов в пуд. Вот вам бы тогда запасти пудиков 10 на всякий случай. Ну, а сейчас и получили бы за свои 4000 все 70. Процент хороший. А кто ж его знал? — уныло ответил старик и сокрушенно вздохнул. — Что же, и сейчас можно покупать платину и выжидать цену, — вмешался в разговор Акаемов. — Сейчас платина стоит, как вы говорите, 7000, золото — около 20. А будет так, что платина будет дороже золота, и тогда с 10 пудов можно будет нажить около 150 000 рублей. Это заявление заставило всех оглянуться. Послышался недоверчивый шепот. «А почему вы изволили так полагать, господин, извините, не знаю, как вас называть?» «По двум причинам. Раз месторождение платины во всем свете только одно, именно на Урале, а второе — спрос на нее будет подниматься с каждым годом, потому что она везде нужна. Эдисон, знаменитый американский изобретатель, уже обращался в Россию с запросом относительно месторождений платины. «Да-с, это точно, оно умственно», — согласился рыжебородый купец. «Это вы правильно, господин. А все-таки кто его знает? А вдруг, господа ученые, изобретут другой металл? Вот и сядешь со своей-то платиной». Эти разговоры сблизили публику. Завязался оживленный разговор, причем Потемкин изложил новый план добывания золота и платины. Вместо того, чтобы пески промывать и терять мелкое золото, снесенное водой, — говорил он убежденно. Вместо этого нужно сначала просушивать эти пески и веять, как зерно. Золото и платина отвеются чище и лучше, чем при промывке. Затраты самые небольшие. Башню, вышиной сажений в три, можно деревянную, затем сверху будет падать струя песку, а ее будет разбивать струя воздуха. Все золото и падет у самой башни, а песок отнесется дальше. — Не годится эта музыка, барин, — сказал какой-то приисковый человек в суконном картузе. — Крупное золото это точно может упасть у башни, а мелкое дальше песку воздухом унесет, потому она как пыль или вроде листочков. Мелкое-то золото водяной пеной иногда сносит. Нет, не годится. Да и сушить песок дорого обойдется. Да еще его надо истолочь в пыль. Акаемов опять любовался уральским бойким людом. Какие все смышленые лица! Какая сметка и какой, наконец, свободный разговор с совершенно незнакомыми людьми! Только привольный богатый край мог создать такое население. Простой рабочий выглядел здесь завтрашним богачом, и это придавало ему совершенно особенную складку. Затем все эти штыгера, нарядчики, десятники и вообще причастные к приисковому делу люд не походил ни на купца, ни на барина, ни на мужика, а представляли собой совсем особенный класс людей, живших действительно своими средствами. Именно эта сфера выдвигала из себя смелых предпринимателей, наживавших из ничего миллионы и предупредивших задолго калифорнское золото. С таким народом можно будет работать. Вообще, чем дальше, тем больше нравился Акаемову этот благословенный Уральский край, и он чувствовал себя так легко и свободно, как в дни далекой юности. Остальные члены экспедиции переживали как раз обратное настроение, с каждым шагом вперед, чувствуя себя все больше и больше чужими. Сережа совсем приуныл и безучастно смотрел по сторонам, где мелькали новые работы, какая-то непонятная приисковая городьба, горы промытого песку и залитые водой ямы. Что тут хорошего находит Акаемов? Просто мерзость. Изроют землю и только, а потом все бросят. Даже с точки зрения политической экономии от такой работы государству один убыток. Казна получит за испорченную навсегда десятину земли всего 1 рубль казенной пошлины. Хорошо, что земли много, вот и портят ее без зазрения совести. По этому поводу Сережа припомнил где-то прочитанную им газетную заметку, именно что в Китае воспрещено законом извлекать руды из земных недр, и мысленно согласился с этим. В нем смутно сказался бывший помещик, главное богатство которого составляла земля, как производительница хлеба. Сережа все это высказал бы открыто, если бы не стеснялся Акаемова, подавлявшего его своим фанатизмом. «А пусть попробует», — ворчал он, хмуря брови. Дамы испытывали страшную усталость после целой недели путешествия. Их нетерпение возрастало еще от ожидания близившегося конца. В Екатеринбурге предполагалась другая стоянка. Столичные нервы давали себя чувствовать. С другой стороны, они решительно ничего не понимали в происходившем около них разговоре и начинали себя чувствовать совершенно чужими. Про себя, кажется, дамы начинали раскаиваться в этой рискованной поездке и только стеснялись откровенно высказать тяготившие их сомнения. «Ах, как хорошо! как хорошо восхищался Окаемов, любуясь все новыми и новыми работами, особенно обставленными на широкую ногу, где дымились паровые машины, и промывка шла в чанах Комарницкого. Какой неистощимо богатый край! Это была сказка, сон наяву. Поезд продолжал мчаться по золотоносной почве, и даже балласт железнодорожного полотна был устроен из золотоносных песков. Вообще что-то невероятное, как сон. Это и не здесь только, а по всему восточному склону Урала, который в буквальном смысле насыщен золотом, этим величайшим из всех двигателей, как на него смотрел Окаемов со своей точки зрения. И это на расстоянии целой тысячи верст. Остается к этому прибавить другие сокровища, как железо, леса, двигательную силу в форме горных рек, благодатную башкирскую степь, рыбные озера и так далее, и так далее. Да, именно здесь можно было лучше всего приложить свои силы и добиться известных результатов. Природа все давала с безумной щедростью, и оставалось только пользоваться ее дарами. Наконец-то его заветные планы осуществятся и послужат живым примером для других. Да, для этого стоило жить, работать, волноваться и еще раз жить. Верхневинск. Поезд стоит 10 минут. И тут промысла, и работа, и движение. «Какая тут работа?» — точно ответил на его мысль рыжебородый купец. «Мы все время едем по заводской земле. Демидовская, Яковлевская, Верхосецкая. Заводчики лучшие россыпи сами обрабатывают, а другим только отдают крохи. А вы посмотрите на казенные дачи. Там настоящая работа будет, а особенно в степи, где казачьи земли. Что там делается?» Купец безнадежно только махнул рукой. «Неужели здесь есть лишние люди?» — думал Окаемов. «Ведь вот все, которые едут в одном вагоне со мной, все они на своих местах, у всякого какое-нибудь свое дело, и никто не чувствует себя лишним. Прибавьте к этому еще то, что большинство этих предприимчивых и энергичных людей полуграмотны и не могут воспользоваться в интересах своего дела никакими указаниями, почерпнутыми в специальных книгах». Между прочим, рыжебородый купец сообщил Окаемову интересный факт. «На что нам, образованных, когда мы и без них управимся? Конечно, есть горные инженеры, которые понимающие, а все-таки никто из них своего дела еще не завел. Легче ведь готовое жалование получать 20-го числа, а наше дело черное. Инженер-то в белых перчатках приедет на прииск, выкурит папиросу и сейчас домой чай пить. Вот и орудуем своим умом. Мы свое-то жалование из своего же кармана получаем».